Антон Рай. Движусь ли я относительно поезда, если поезд движется, а я стою на месте? Мысль первая. Здравый смысл – весьма плохой советчик в науке. Иногда даже складывается впечатление, что быть человеком науки чрезвычайно просто. Надо просто утверждать нечто прямо противоположное тому, что подсказывает нам здравый смысл. Здравый смысл подсказывает нам, что Земля плоская, значит она круглая. Здравый смысл убежден, что Солнце вращается вокруг Земли, значит эта Земля вращается вокруг Солнца. Здравый смысл ни секунды не сомневается в том, что все виды были созданы в том виде, в коем мы их и наблюдаем в природе. А раз так, значит нет никакого сомнения в том, что и здесь дело обстоит прямо противоположным образом, и что виды рождаются, умирают, а главное эволюционируют, то есть постоянно видоизменяются. Мысль вторая. Все это верно, но иногда научное мышление запутывается в самом себе, и тогда вполне возможно, что именно здравый смысл может подсказать правильное решение. Понятие относительности – одно из понятий, запутаться в котором проще простого, настолько оно все усложняет. Относительно одного дело обстоит так-то, а относительно другого – по-другому. А как оно обстоит на самом деле? Глупый, как говорят, вопрос. На самом деле дело и обстоит так, что относительно одного оно обстоит так-то, а относительно другого этак-то. Например, если поезд движется относительно меня со скоростью 50 км в час, то верно и обратное. А именно, что я движусь относительно поезда с той же самой скоростью 50 км в час. И то, и другое на самом деле. И я на самом деле и покоюсь относительно Земли, и движусь относительно поезда. Вот это-то мне всегда и казалось очень странным, и отчасти присущий мне здравый смысл всегда буквально вопил, что это какая-то ерунда, и что если я на самом деле стою на месте, то я не могу в это же самое время двигаться. Более того, если бы я и захотел двигаться со скоростью 50 км в час, то у меня это никогда не получилось бы. А тут, понимаешь, я стою на месте со скоростью 50 км в час. Ерунда какая-то. Не ерунда, а физика, скажут физики. Но нет, граждане физики, это не физика, а самое что ни на есть ерунда. А здравый смысл прав. Сейчас вы в этом сами убедитесь. Мысль третья. Во-первых, здравый смысл скажет: «Постойте-ка, что же это получается? Если поезд движется относительно меня со скоростью 50 км в час, а я в это же самое время движусь относительно поезда с той же скоростью, в прямо противоположную от поезда сторону, выйдет, что мы сначала приближаемся друг к другу, а потом удаляемся друг от друга со скоростью 100 км в час. Так что ли?» «Нет», — снисходительно ответит физик, — «вы ничего не поняли. Относительность движения означает, что движение определяется относительно покоящегося предмета, называющегося телом отсчета. То есть определение движения всегда зависит от точки зрения. Если мы смотрим на поезд вашими глазами, то вы будете находиться в состоянии покоя, вы будете телом отсчета, а поезд будет двигаться относительно вас со скоростью 50 км в час. Если же мы представим себя наблюдателем в поезде, то получится, что наблюдатель находится в состоянии покоя, он является телом отсчета, а вы движетесь относительно него со скоростью 50 км в час. Вот что имеется в виду». Конец цитаты. Здравый смысл безнадежно всплескивает руками и самоуничтожается. Наука торжествует. Но я попробую помочь здравому смыслу. Мысль четвертая. Все запутывает слово «относительно». Стоит только понять, относительно чего на самом деле всякое движение считается движением, и все станет на свои места. А для этого припомним такое всем известное понятие, как «система отсчета». Представим себе, например, плоскость, причем мы подразумеваем, что для любого объекта, находящегося на этой плоскости, мы можем определить, в какой конкретно точке плоскости он находится в настоящий момент времени. Очевидно, что объект на этой плоскости, в заданной системе координат, находится в состоянии покоя, если он находится в одной и той же точке, и, напротив, движется, если он оказывается в какой-то другой точке по сравнению с изначально заданной. Это и означает, что он переместился из одной точки в другую. Мысль пятая. Пока что вроде бы не сказано ничего, что могло бы как-то поколебать привычную нам картину мира. Хотя на самом деле бомба уже взорвалась, и от привычного нам мира уже ничего не осталось. Последствия от взрыва бомбы выражаются в следующем положении. В любой заданной системе отсчета объекты покоятся или движутся совершенно независимо от других объектов системы. Или в любой заданной системе отсчета не обязательно определять покой или движение объектов относительно друг друга, но можно это сделать относительно лишь самой системы отсчета. Мысль шестая. Как физики определяют систему отсчета? Система отсчета – это тело отсчета плюс система координат с часами. Это определение вводит в заблуждение в обоих своих частях. Во-первых, система отсчета не нуждается в теле отсчета. И во-вторых, система координат не существует сама по себе. Она является чистой математической абстракцией. Когда человек идет по земле, слово «земля» здесь можно писать и с большой, и с маленькой буквы, и мы говорим, что находимся в системе отсчета человек, привязывая к нему систему координат, в которой координаты человека не меняются, он все время находится в точке 0,0, то все это совершенно неверно. Система координат, повторюсь, является чистой абстракцией, и, чтобы перестать быть таковой, она сначала должна быть привязана к какому-то объекту. «Ну так мы и привязали ее к человеку», — воскликнет физик. «Нет, словосочетание «привязать систему координат к объекту» может иметь какой-то физический смысл в одном единственном случае, когда некий объект превращается в систему координат, сращивается с системой координат. В случае человека это означает, что сам человек должен быть превращен в систему координат. Тогда мы действительно будем иметь дело с системой отсчета человек. Когда же человек идет по земле, то он находится в системе отсчета земля. Этот принципиальный момент мы будем проговаривать еще не единожды, потому как без его уяснения загадку движения никак не разрешить. Мысль седьмая. Я понимаю, что все физики мира уже лопаются от возмущения. А ведь я еще не разъяснил первого пункта в традиционном определении системы отсчета, что она является телом отсчета плюс системой координат. Я только сказал нечто абсолютно бессмысленное с точки зрения любого физика, а именно, что система отсчета не нуждается в теле отсчета. «Как так не нуждается?» – кричат физики. «Как она может не нуждаться в теле отсчета, если она от нее и воспроизводится?» Во избежание долгих теоретических споров я просто приведу один конкретный пример. Надеюсь, все могут представить себе шахматную доску. Представили? Если она у вас есть под рукой, можете поставить ее перед собой. Поставили? Что мы видим? Шахматная доска представляет собой очень наглядный объект, превращенный в систему координат. А теперь скажите мне, где в этой системе координат находится тело или точка отсчета? Это вопрос не просто на миллион долларов, но я бы сказал на целый миллиард миллиардов. На шахматной доске нет тела отсчета. Каждый из 64 квадратов доски является координатой, указывающей местоположение фигуры на доске без относительно какого-либо объекта, кроме самой доски. Шахматная доска – это система отсчета. Когда мы говорим «пешка находится в квадратике А4», то мы определяем ее местоположение в системе отсчета «шахматная доска», не пользуясь никаким телом отсчета. Мысль восьмая. Важный момент. В случае такого вот непосредственного установления координат объекта в системе отсчета у нас всегда будет получаться одна координата, в противовес нескольким координатам при определении координат объекта с помощью тела отсчета. Здесь шахматы немного подводят нас, поскольку формально в них тоже используются две координаты, но каждый быстро сообразит, что по сути это, конечно, одна координата. Быстрее всего это можно понять, заменив традиционные шахматные обозначения на пронумерованные квадраты от 1 до 64. Тогда всякая фигура будет находиться в таком-то конкретном квадратике с таким-то конкретным номером. Одна координата. Увеличение числа координат напрямую связано с введением в систему тела отсчета, поскольку относительно тела отсчета невозможно установить местоположение какого-то объекта, используя лишь одну координату. Например, если вы ищете носки, валяющиеся в метре от вас, то вы не можете просто сказать, что носок находится в 1 метре от меня, превратив свое тело в тело отсчета. Вам еще надо указать направление, так как в метре от вас в другом направлении никакого носка не будет, может и не быть. Если же вы расчертите комнату на пронумерованные квадраты, превратите ее в систему координат или в систему отсчета комната, то местоположение носка будет описываться с помощью 1 координаты. Конечно, тут же найдется дотошно придирчивый читатель, то есть лучший из читателей, который скажет, что носок может оказаться на стыке квадратов, и тогда все равно понадобится указывать 2, а то и 3 координаты. Конечно, это возможно, но в таком случае я опять призываю вас вспомнить о шахматах. Местоположение любой фигуры может быть принципиально описано как нахождение в таком-то конкретном квадрате, 1 квадрате, хотя практически фигура тоже может оказаться на стыке квадратов. Мысль девятая. Для закрепления пройденного материала даю базовое определение. Система отсчета. Объект, превращенный в систему координат. Тело отсчета. Неподвижный объект в системе отсчета. Однокоординатная система. Система, в которой местоположение объекта определяется без помощи тела отсчета и, соответственно, описывается с помощью всего лишь 1 координаты. Многокоординатная система – система, в которой местоположение объекта определяется с помощью тела отсчета и, соответственно, описывается с помощью более чем 1 координаты. Всякий объект может выступать в качестве системы отсчета. Всякий неподвижный объект в системе отсчета может выступать в качестве тела отсчета. Всякий, кроме 1, о котором будет сказано в самом конце. Мысль 10. Что все это означает практически? Да только то, что для определения движения вполне можно обойтись и без тела отсчета. Вполне достаточно 1 системы отсчета. Что такое тело отсчета? Неподвижное тело, относительно которого мы выводим движение другого тела. Но как можно вывести неподвижность самого тела отсчета? Через привязку к системе отсчета. Мы видим, что тело находится в одной и той же точке системы отсчета. И говорим, тело покоится. Значит, мы можем назвать его телом отсчета. Но вспомним, для чего нужно тело отсчета. Для того, чтобы определиться с движением других объектов системы отсчета. Но кто нам мешает установить движение любого объекта тем же самым способом, которым мы только что установили покой тела отсчета, то есть непосредственно в системе отсчета? Никто. Мы смотрим, перемещается ли объект из 1 точки системы в другую, И если перемещается, то мы говорим «объект движется». Мысль 11. Система отсчета – объект системы координат, по отношению к которому определяются местоположение, покой и движение других находящихся вне объектов. По отношению к объектам на Земле, объект Земля является системой отсчета, но в таком случае сама Земля все же не рассматривается как объект среди земных объектов. Эта двойственная роль объектов, как системы, как тел отсчета, и порождает путаницу. Но выпутаться из этой путаницы не так уж сложно. Надо просто представить себе все тот же движущийся поезд, рассматриваемый как система и как тело отсчета. Как система отсчета, поезд включает в себя ряд объектов, например, пассажиров или скамейки. Как потенциальное тело отсчета, поезд сам является объектом, включенным в систему отсчета Земля, наряду с другими объектами этой системы, например, стоящим возле железной дороги человеком. На самом деле движущийся поезд не может быть телом отсчета в системе отсчета Земля, именно потому что он движется, а тело отсчета – это покоящееся тело системы. Это, кстати, еще одно указание на различие между телами и системами отсчета. Система отсчета может двигаться, а тело отсчета – никогда. Движущийся поезд в системе отсчета Земля может быть системой отсчета ничуть не хуже покоящегося поезда, но движущийся поезд не может быть телом отсчета в системе отсчета Земля, а покоящийся является таким телом. В самой же системе отсчета движущийся поезд телом отсчета может быть любой предмет, покоящийся в этой системе. Например, та же скамейка для пассажиров или неподвижный пассажир. Мысль 12. Итак, телу, чтобы стать телом отсчета, надо привязать себя к системе отсчета, ведь только так можно установить его неподвижность. Но после совершившейся привязки непреодолимая надобность в теле отсчета отпадает. Может отпадать, поскольку движение любого тела можно установить таким же образом, то есть через привязку к системе, а не к телу отсчета. Вот и выходит, что можно обойтись и без тела отсчета. Учитывая важность тезиса, можно проговорить его еще раз. Пока нет системы отсчета, нет и тела отсчета. А когда есть система отсчета, нет надобности в теле отсчета. Или движение и покой любого объекта в системе отсчета могут определяться непосредственно при обращении к системе отсчета, а не через сравнение объектов системы друг с другом. Мысль 13. Об одном объекте, который нам не с чем сравнивать, мы никогда не можем сказать, движется ли он или покоится. Об одном объекте, привязанном к другому, как к системе отсчета, мы всегда можем сказать, движется ли он. О двух объектах, не привязанных к системе отсчета, один из которых движется, а другой находится в состоянии покоя, невозможно сказать, какой именно объект движется, а какой находится в состоянии покоя. Потому что, выводя движение одного объекта относительно покоя другого, мы никогда не можем быть уверены, что именно этот, другой объект, покоится. Наконец, для любых двух объектов, привязанных к системе отсчета, один из которых движется, а другой находится в состоянии покоя, покой одного и движение другого определяются, могут определяться, безотносительно их отношения друг к другу. Когда нам говорят, а говорят нам это во всех учебниках физики, что, цитата, «утверждать, что какое-то тело движется, можно лишь тогда, когда ясно, относительно какого другого тела изменилось его положение», конец цитаты, то это суждение истина. Но когда это другое тело называют телом отсчета, то, с учетом выше приведенных уточнений, суждение становится ложным. Говорить о том, что какое-то тело движется, можно совершенно безотносительно тела отсчета. Мысль 14. Конечно, все это не препятствует использовать для определения движения и тела отсчета. Таким образом, мы получаем два пути возможного определения движения и покоя объектов. Непосредственный, через обращение непосредственно к системе отсчета, и опосредованный, через сравнение объекта с телом отсчета системы. В одном случае, для определения движения или покоя у нас задействованы два объекта – система отсчета и тело в системе отсчета. В другом – три. Система отсчета, тело отсчета, покоящееся тело системы, и тело, движущееся или покоящееся относительно тела отсчета. Хотя оба пути являются правомерными, второй путь порождает некоторые проблемы с пониманием реальности движения. Можно сказать, что если непосредственный путь хорош для того, чтобы определиться с реальным движением объектов, то последованный путь делает наглядным иллюзорное движение объектов. Иллюзия движения возникает от того, что наше движение относительно тела отсчета всегда определяется через его иллюзорное движение. Если мы видим, что тело отсчета движется, значит, движемся мы. Отсюда и возникает непреодолимое желание назвать всякое движение относительным. Мол, я движусь относительно тела, а тело движется относительно меня. А кто из нас движется на самом деле, непонятно. Но нет, понятно. Ведь тело отсчета, повторимся, по определению не движется. Мысль 15. Если мы идем мимо неподвижного дома, то именно иллюзорное движение дома и сигнализирует нам о том, что движется не дом, а мы. Нет никакой возможности представить ситуацию движения мимо неподвижного дома в виде «когда я движусь относительно дома», то и дом движется относительно меня. Одновременное и равное по скорости движения человека и дома порождает уже упомянутое удвоение скорости движения. Если я движусь навстречу дому со скоростью 5 км в час, а дом движется навстречу мне со скоростью 5 км в час, то я и дом приближаемся друг к другу со скоростью 10 км в час, что неверно. Мысль 16. Надо сказать, что в первых редакциях статьи я отдельно рассматривал случай, когда мы принимаем за тело отсчета движущийся объект, например, движущийся поезд, и относительно этого тела отсчета человек возле железной дороги действительно приходил в движение. Иллюзорно, разумеется. Но затем я оставил это абсурдное предприятие, так как тело отсчета по определению не движется. Отсюда мне казалось, что вовсе не требуется проговаривать псевдовозможной ситуации, когда за тело отсчета берется движущийся объект. Но практика обсуждения показала, что этот случай все же требует отдельного рассмотрения. Более того, обсуждение показало, что именно этот момент – люди с развитым физическим мышлением понимают хуже всего. Они говорят попросту так: «А кто может помешать нам взять поезд за тело отсчета?» «Но как же», – возражаю им я, – «ведь поезд движется». «Поезд движется в системе отсчета Земля», – отвечают физики, «а в системе отсчета поезд он по определению неподвижен. Мы просто берем поезд и помещаем его в точку начала координат, распространяя систему координат сколь угодно далеко от поезда, и именно в этой системе определяем координаты всевозможных объектов. Соответственно, неподвижный в системе отсчета Земля-человек возле железной дороги в системе отсчета поезд будет двигаться, его координаты будут меняться». Мысль 17. Проблема физиков состоит в том, что они по привычке воспроизводят всякую систему отсчета от тела отсчета и, соответственно, называют систему отсчета по имени тела отсчета. Но на деле всякое тело отчета оказывается телом отчета в какой-то другой системе отчета. Вот у физиков и получается дублирование систем отчета. Так что движущийся в системе отчета Земля поезд одновременно может покоиться в системе отчета поезд. На самом же деле система отчета Земля – это, собственно, планета Земля, превращенная в систему координат. А система отчета поезд – поезд, превращенный в систему координат, а не находящийся в точке начала координат. Земные объекты находятся вне системы отчета поезд. Сам же поезд, если он неподвижен, может быть телом отчета в системе отчета Земля. В этой ситуации он действительно оказывается в точке начала координат. Это если мы рассматриваем ситуацию корректно. При некорректном рассмотрении у нас оказывается, что система отчета поезд и система отчета Земля совпадают. Точнее, система отчета поезд включает в себя Землю как один из объектов во Вселенной. Но вообще-то система координат распространяется от поезда как угодно далеко. Землей тут дело не ограничивается. И при этом в системе отчета поезд, движущийся по Земле поезд неподвижен. А вот неподвижные на Земле объекты приходят в движение. Их координаты меняются. Проблема такого дублирования, однако, состоит в том, что движение человека в системе отчета поезд на деле оказывается его движением в системе отчета Земля. Ведь координаты человека все равно меняются на Земле. Точнее, в движущейся по Земле вместе с поездом в системе координат. Но на Земле человек покоится, следовательно, его движение, установленное в псевдосистеме отчета поезд, иллюзорно. Мысль 18. Затруднения, возникающие с введением псевдосистемы отчета поезд с поездом, который движется по Земле, но неподвижен в системе отчета поезд, можно продемонстрировать еще более наглядно. Представим себе две ситуации. Ситуация номер один. А давайте сделаем то, что, как согласны все физики, делать никак нельзя. А именно посчитаем движущийся в системе отчета Земля поезд телом отчета в этой системе. Все согласны с тем, что так нельзя делать. И все-таки мы сделаем это. Что же у нас получится? Все покоящиеся в системе Земля объекты придут в движение. Их координаты начнут определенным образом меняться по отношению к движущемуся поезду, по произволу сочтенного нами неподвижным. Ситуация номер два. А теперь давайте сделаем то, что, как я считаю, делать нельзя, а как считают физики, делать можно. А именно превратим поезд в систему отчета. Причем, согласно логике физиков, это означает, что мы определяем координаты находящихся вне поезда объектов в системе координат, движущейся вместе с поездом. Поезд тогда покоится в системе отчета поезд. А что происходит с координатами земных объектов? Ровно то же самое, что и в первом примере. Ровным счетом ничего не изменилось. Координаты неподвижных земных объектов начнут меняться тем же самым образом, что и в ситуации номер один. Но в этом и нет ничего удивительного, потому что ситуации эти совершенно тождественные. Вся разница между ними состоит в том, что в первой ситуации движущийся поезд был вполне корректно назван некорректным телом отчета в системе отчета Земля, а во второй некорректно назван корректной системой отчета поезд. А поезд действительно может быть системой отчета, как и любой другой объект, все равно движется он или покоится. Но только поезд, рассматриваемый, так сказать, сам себе, вместе со всем своим содержимым, пассажирами, скамейками и прочим. Мысль 19. Итак, чтобы установить псевдодвижение неподвижного на Земле человека, надо ввести псевдосистему отчета с телом отчета, движущимся по Земле. А для этого надо попросту переименовать ту систему отчета, в которой движется объект, относительно которого теперь будет устанавливаться движение или покой других объектов. и назвать ее по имени тела отсчета. Назовите систему отсчета «Земля» системой отсчета «Поезд», и движущийся поезд мгновенно станет неподвижным. Очень удобно. Это переименование, например, системы отсчета «Земля» в систему отсчета «Поезд», не более чем фокус, совершенно неосознанно, но постоянно демонстрируемый физиками для того, чтобы с чистой совестью принимать за тела отсчета движущиеся объекты. Чтобы опровергнуть это утверждение, вам, господа физики, совершенно необходимо отыскать какую-то разницу в двух приведенных выше ситуациях. Но как вы ее отыщете, я не представляю. Да это и невозможно. Мысль 20. Подведем промежуточный итог. Система отсчета, называемая по имени тела отсчета, совершенно неоправданная абстракция. Объекты, координаты которых устанавливаются в такой системе отсчета, движутся или покоятся в системе координат, рассматриваемой как конкретный физический объект, коим она, разумеется, не является. Пассажир возле железной дороги стоит на земле, а не движется в системе координат, исходящей от поезда. Координаты человека на земле определяются в системе координат, мысленно соединенной с землей. Система координат всегда должна быть соединена с каким-то физическим объектом, иначе мы должны будем считать ее саму физическим объектом. На деле же этот конкретный физический объект всегда подразумевается, и именно он-то и является корректной системой отсчета, а псевдосистема отсчета является корректным или некорректным телом отсчета в этой системе, в зависимости от того, движется тело или покоится. Итак, надеюсь, что вопрос об определении движения в системе отсчета или относительно тела отсчета в системе отсчета внесена полная ясность. Мысль 21. Но нет, еще не вся путаница распутана. Если мы можем использовать в качестве ориентира тело отсчета, то разве это и не значит, что мы превращаем его в систему координат с часами? Почему камень, лежащий на земле, нельзя превратить в начало координат и определять местоположение, движение или покой предметов на земле относительно камня? И, конечно, это можно сделать, но тогда у нас вроде бы возникает две принципиально отличающиеся друг от друга системы отсчета камень. Или это камень, по которому ползет букашка, перемещаясь из одного места на камне на другое, или это камень, взятый как тело отсчета в системе отсчета Земля. То есть, например, мы говорим, что клад зарыт в 100 метрах севернее такого-то камня. Но важно понять, что камень, взятый за тело отсчета в системе отсчета Земля, не порождает никакой новой системы отсчета. Земля как система отсчета – это Земля, превращенная в систему координат. А что будет телом отсчета в этой системе, или его вообще не будет – это уже совершенно отдельный вопрос. Но неподвижность любого тела, берущегося за тело отсчета на Земле, устанавливается без относительно какого-либо иного тела, кроме самой Земли. И это тоже очень важно удерживать в памяти. В самом деле, чтобы определять местоположение клада относительно камня, мы должны быть уверены в неподвижности камня, а эта неподвижность устанавливается исключительно относительно Земли. Следовательно, и местоположение клада определяется по формуле: клад зарыт в 100 метрах от камня, не меняющего своего места в земной системе координат. Следовательно, мы по-прежнему находимся именно в этой, то есть земной системе отсчета. Камень как система отсчета – это камень, превращенный в систему координат. Например, о букашке, ползущей по камню, мы можем сказать, что она перемещается в системе отсчета камень, а не земля. Мысль 22. А как же быть с землей? Разве букашка, ползущая по камню, не движется и в системе отсчета земля? Вот тут-то мы и подходим к решению проблемы движения во всей его реальности и относительности, Для начала уточним определение. Основная система отсчета – система координат с часами, непосредственно в которой находится объект. Основную систему отсчета можно еще назвать ближайшей для объекта системой отсчета, потому что это, собственно, та система, в непосредственном контакте с которой он находится. Для камешка, покоящегося на камне, ближайшей или основной системой отсчета является камень, для самого камня – земля. Отдаленная система отсчета – система отсчета, для которой основная система отсчета объекта является объектом системы. Например, для пассажира поезда поезд является основной, ближайшей, а Земля – отдаленной системой отсчета, ведь поезд – объект в системе отсчета Земля. Говоря проще, всякий объект, являющийся основной системой отсчета для другого объекта, в свою очередь включен в основную для себя систему отсчета, как находящийся вне объект. Она-то является для другого объекта отдаленной. Отдаленная – основная для основной системы отсчета, как для объекта. Включенная система отсчета – система отсчета в основной системе отсчета. Объект в основной системе отсчета, выступающий как система отсчета для других объектов. Для системы отсчета Земля поезд является включенной системой отсчета. Пассажир является включенной системой отсчета в системе отсчета поезд. Говоря проще, всякий объект, принадлежащий какой-то системе отсчета, является в свою очередь системой отсчета для другого объекта, который в свою очередь является системой отсчета для другого, и так далее. Мысль 23. Везде, где возникает понятие отдаленной системы, возникает понятие и включенной системы, и наоборот. Ведь для объекта, находящегося во включенной системе, та система, в которой, как один из объектов, находится основная для него система отсчета, является отдаленной. Поезд – включенная система отсчета для Земли, а Земля – отдаленная для пассажира поезда система отсчета. Мысль 24. Подведем итог. Для поезда основной системой отсчета является Земля, а сам он является включенной для Земли системой отсчета. Для пассажира поезда поезд является основной системой отсчета, а Земля – отдаленной. Сам же пассажир является включенной в поезд системой отсчета. Для ползущей по пассажиру мухи пассажир является основной системой отсчета, поезд – отдаленной, и так далее. Мысль 25. А теперь посмотрим, что происходит с телами отсчета в основной и в отдаленной системах. Во-первых, очевидно, что тело отсчета в покоящейся основной системе отсчета будет телом отсчета и в отдаленной системе. Камешек, покоящийся на неподвижно лежащем на земле камне, основная для камешка система отсчета, будет покоиться и в отдаленной системе отсчета Земля. Но что произойдет в случае, если камень будет двигаться равномерно и прямолинейно относительно Земли? Очевидно, сам камень в таком случае перестает быть адекватным телом отсчета в системе отсчета Земля. А неподвижный камешек на камне? Разумеется, тоже. Он ведь тоже движется относительно Земли, со скоростью камня. Отсюда следует неизбежный вывод, что во время движения основной системы отсчета, тело отсчета в этой системе перестает быть адекватным телом отсчета для отдаленной системы. Все это звучит довольно запутанно, но вы уж постарайтесь вникнуть в этот тезис, поскольку именно его понимание и проливает свет на природу возникновения относительности движения. Тело отсчета в движущейся основной системе отсчета не является телом отсчета для отдаленной системы отсчета. Мысль 26. Для наглядности вернемся, к примеру, с движущимся поездом, неподвижным пассажиром в этом поезде и человеком, стоящим возле железной дороги. Почему мы говорим, что неподвижный человек возле железной дороги движется относительно поезда? Потому что он вроде как движется относительно пассажира поезда, если мы будем смотреть его, пассажира, глазами. Действительно, если тело отчета наделить глазами, то всякое фиксируемое им движение в той системе, где оно является телом отчета, будет реальным движением. Проблема в том, что стоящий возле железной дороги человек находится вовсе не в основной для пассажира системе отчета. Он стоит на земле, а не в поезде. С другой стороны, мы можем смотреть и глазами человека у железной дороги. Почему он движется? Потому что он видит движение неподвижного пассажира. А мы уже говорили о том, что видимое движение тела отчета означает, что движемся именно мы, а не тело отчета. В общем, как ни смотри, мы исходим из того, что пассажир поезда является телом отчета и для Земли. Но пассажир поезда является телом отчета в основной системе отчета поезд. И в тот момент, когда поезд приходит в движение, он перестает быть адекватным телом отчета в отдаленной системе отчета Земля, поскольку относительно Земли он является таким же движущимся телом, как и сам поезд. Принять за тело отчета на Земле покоящегося пассажира, движущегося относительно Земли поезда, все равно, что принять за тело отчета сам движущийся поезд, что, очевидно, неправомерно. Отсюда движение неподвижного человека возле железной дороги относительно пассажира-наблюдателя является такой же точной иллюзией, какой является движение дома, идущему навстречу дому человеку. Итак, основной тезис здравого смысла можно считать доказанным. Поезд движется мимо меня со скоростью 50 км в час, а я стою на месте и не движусь. Ни относительно поезда, ни относительно пассажира поезда. Здравый смысл восторжествовал. Однако рассуждение о движении на этом еще не заканчивается. Мысль 27. Снова уточним понятие. Реальное движение или покой – это движение или покой, установленные в основной для объекта системе отчета. Например, движение или покой поезда в системе отчета Земля. Относительное движение или покой – это движение или покой объекта, установленные в отдаленной для него системе отчета. Движение неподвижного пассажира – основная система отчета поезд. Относительно неподвижного человека у железной дороги – отдаленная система отчета Земля. Относительно. Относительное движение может совпадать или не совпадать с реальным движением, в зависимости от того, покоится, совпадает или движется, не совпадает, основная для объекта система отчета. Так, если поезд покоится, то движение пассажира поезда относительно Земли совпадает с его реальным движением в поезде. Вообще же, относительное движение – это реальное движение объекта, суммированное с учетом направления, то есть как вектор, с реальным движением основной системы отчета. Например, движение пассажира поезда относительно Земли – относительное, и оно равно его реальному движению в поезде, суммированному с реальным движением самого поезда. Когда пассажир покоится, то его относительное движение совпадает с реальным движением поезда относительно Земли. Если пассажир движется вместе с направлением поезда со скоростью 5 км в час, а поезд движется со скоростью 50 км в час, то реально пассажир движется со скоростью 5 км в час, а относительно Земли со скоростью 50 плюс 5 – 55 км в час. Уточнение. Относительное движение может называться и движением, установленным во включенной системе отчета. Здесь все зависит исключительно от точки зрения. Слушай мысль 15. С точки зрения объекта, чье движение устанавливается? Оно устанавливается в отдаленной системе. Если мы смотрим глазами того, кто устанавливает движение, то оно устанавливается во включенной системе. Конец уточнения. Иллюзорное движение – это движение объекта, относительно которого устанавливается реальное или относительное движение другого объекта. Всякое установленное через сравнение с другим объектом, то есть телом отсчета, движение объекта порождает иллюзию взаимообратности, а именно, что движется не только объект, чье движение устанавливалось, но и объект, относительно которого оно устанавливалось. Иллюзорное движение объекта всегда равно реальному или относительному движению другого объекта. Таким образом, восприятие иллюзорного движения как реального или относительного всегда порождает феномен удвоения движения. Мысль 28. Все вышеприведенные уточнения в наиболее простой форме можно свести к двум положениям. Первое. Движение покоящегося на реально движущемся объекте объекта относительно. Второе. Движение объекта, относительно которого устанавливается движение, иллюзорно. Мысль 29. В постоянно рассматриваемом нами примере движение поезда относительно Земли и любого реально покоящегося на Земле объекта, например, человека, стоящего возле железной дороги, будет реальным. Движение пассажира относительно покоящегося на Земле человека будет относительным, равным реальному движению поезда. А движение покоящегося на Земле человека относительно покоящегося пассажира поезда будет иллюзорным движением. Мысль 30. Относительное движение нельзя назвать ни иллюзорным, ни реальным. Оно, конечно, не иллюзорно, так как мы наблюдаем реальное изменение координат объекта. Но оно и нереально, потому что в изменении координат участвует не только движущийся объект. Более того, он может и вообще не участвовать в изменении собственных координат, полностью, так сказать, заимствуя движение у другого объекта. Приравнивая относительное движение к реальному, мы сращиваем два объекта. Например, человек, движущийся или покоящийся в поезде, превращается у нас в какого-то кентаврического человека поезд. Кстати, именно пример с человеком, скачущим на лошади, тут и будет самым наглядным. Нам кажется естественным, что человек, скачущий на лошади, реально движется относительно Земли со скоростью лошади. Но реально движется лошадь, а движение человека относительно Земли стало бы реальным только в случае, если срастить его с лошадью, то есть превратить в кентавра. Пока же он существует отдельно от лошади, его движение относительно Земли, хотя и не иллюзорно, но относительно. Мысль 31. Далее нам остается рассмотреть некоторые принципиальные следствия из выведенных положений о реальности движения и покоя. В чем их реальность, если они вроде бы тоже относительны? Ведь они устанавливаются относительно основной системы отсчета. Но движение объекта, установленное в основной системе отсчета, остается движением в любой системе отсчета, которой его можно мысленно привязать как к основной. Покой же объекта, установленный в основной системе отсчета, будет оставаться покоем в любой инерциальной системе отсчета, которой его можно мысленно привязать как к основной. Иначе говоря, если объект реально покоится в основной системе отсчета, то он реально покоится в любой инерциальной системе отсчета, которой его можно мысленно привязать как к основной. Но что означает поправка «мысленно привязать как к основной»? Поясняю. Мысль 32. Проведем мысленный эксперимент под кодовым названием «призрак». Представим себе, что человек, покоящийся в движущемся, равномерно и прямолинейно поезде, превратился в призрак, то есть потерял связь с материальными объектами, но при этом сохранил свое состояние покоя. Поезд ушел, а призрак остался на месте, то есть повис в пространстве, в том самом положении, в котором он был на момент превращения в призрак. Что же увидит этот призрак? Будет ли, например, относительно него покоиться земля? Очевидно, нет. Раз призрак не привязан к земле, а он не привязан ни к чему материальному, то он неминуемо станет свидетелем движения земли, как вокруг своей оси, так и всех ее прочих движений. Шире, наш призрак станет свидетелем движения множества объектов Вселенной, которые постепенно будут приближаться к нему и проплывать мимо. Далее допустим, что наш покойный призрак обладает способностью привязывать себя ко всякому движущемуся мимо него объекту, то есть вписывать себя в основную систему отсчета, движущийся мимо меня объект. В таком случае он, естественно, перестанет быть призраком и снова обретет плоть. Как же будет вести себя эта плоть в каждой новой системе отсчета, а именно в той, к которой он себя привязал? Очевидно, что наш обретший плоть призрак будет покоиться в любой инерциальной системе отсчета, в которой он материализуется, и двигаться в любой неинерциальной системе. То есть наш материализовавшийся призрак можно считать индикатором инерциальности любой системы отсчета. Дематериализовавшись, он снова станет свидетелем движения той системы отсчета, к которой он себя привязал. Она снова превратится для него во внешний объект, ну и всех прочих объектов, движущихся во Вселенной. И так будет происходить все время. Лишаясь плоти, он будет зависать в пространстве и видеть движение различных объектов. Привязывая же себя к какому-то объекту, как к системе отсчета, он будет покоиться в этой системе отсчета, если она инерциальна. Это лучшая мысленная иллюстрация реальности покоя объекта, установленного в основной для него системе отсчета. Ну а то, что реальный покой лучше всего иллюстрируется с помощью мысленного призрака, ирония, конечно, но что уж тут поделать. В скобках, пожалуй, стоит отметить, что материализующийся призрак как индикатор инерциальности позволяет провести разграничение не только между инерциальными и неинерциальными системами, но еще и между безусловно и условно-инерциальными системами. Под безусловно или собственно инерциальными системами традиционно понимаются системы, находящиеся в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения. Что же такое условно-инерциальная система отсчета? А это такая система отсчета, которая не является безусловно инерциальной, но в которой, тем не менее, можно установить покой объекта. Так Земля не является безусловно инерциальной системой отсчета, но покой объекта на Земле установить можно. Следовательно, ее можно назвать условно инерциальной системой отсчета. И покоящийся в движущемся поезде пассажир, мысленно перенесенный на Землю, будет покоиться и на Земле. Мысль 33. И последняя. Итак, если мы установили, что объект покоится в основной для него системе отсчета, то мы тем самым установили попросту то, что объект реально покоится, то есть покоится в любой инерциальной системе отсчета, какой его мысленно не привяжи. Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос, что из себя представляет состояние призрачности нашего покоящегося объекта, то есть состояние, когда он вроде бы не привязан ни к какой системе отсчета. Но очевидно, что это не так. Наш покоящийся объект-призрак – идеальное тело отсчета. А что такое идеальное тело отсчета? Это тело, покоящееся в идеальной системе отсчета. А что такое идеальная система отсчета? А это система, включающая в себя все прочие системы отсчета, как находящиеся вне объекты. Додумать же, что это означает, я предлагаю вам самим. Антон Рай. 2021 год. Скорректировано в 2022 году. Озвучено в 2023 году. Конец рассуждения.